Глава 4. Поединок. Ночь получилась кошмарной. Никто из пленников так и не сумел уснуть. Чирк не бросал слов на ветер. С заходом Сириуса палач приступил к пыткам заключенных. Адские крики несчастных раздавались почти без перерыва. Они затихали только тогда, когда человек терял сознание или умирал. Но уже спустя пару минут мутант вытаскивал из клетки очередную жертву. Вопли обреченных людей проникали в камеру даже сквозь каменные стены. Мендонцы пытались затыкать уши, однако эта мера не приносила результата. Порой казалось, что души замученных людей мечутся по темнице в надежде на помощь. Увы, в застенках Родмана царило лишь зло и жестокость. Под самым потолком камеры располагалось крошечное окошко. Через него поступал свежий воздух. А он был необходим. Отправление естественных надобностей в отдельном помещении здесь не предусматривалось. Запахи, распространявшиеся по тюрьме, вызывали у пленников постоянные приступы тошноты. Наконец, сквозь маленькое отверстие в камеру проник тонкий луч света. Заключенные вздохнули с облегчением. Наступал новый день. И хотя, скорее всего, он станет последним в их жизни, люди ждали его с нетерпением. После такой ночи смерть уже не пугала воинов. Громко заскрипели засовы, послышались учащенные шаги охранников. Дверь широко распахнулась, и на пороге появился Чирк. С издевательской ухмылкой на губах палач произнес: «Доброе утро, господа! Надеюсь, вы хорошо выспались. Не думаю, что небольшой шум мог кого-то побеспокоить». «Неужели нельзя просто убить человека?» Вместо ответа спросил Карс. «Смысл как раз в другом», — возразил унемиец. «Главное — получить удовольствие от пыток». Пленников вывели в коридор и построили в колонну. Возле клеток стояли в ряд солдаты охраны. По приказу командира они быстро разделились на пары. Резкий отрывистый возглас, и отряд двинулся на улицу. Бандиты были настолько уверены в собственной безопасности, что даже не связывали заключенных. Убежать из Ситла все равно никому не удастся. При выходе из тюрьмы воины на мгновение ослепли. Несмотря на раннее утро, свет Сириуса оказался слишком ярким для людей, привыкших к темноте. Конвой направился к южной окраине города. Там когда-то находился стадион для игры в мяч. Минут через 15 воины остановились перед широкими воротами. Тут же располагались кавалеристы Джея. Разбойники с нескрываемым любопытством поглядывали на путешественников. «Какая достойная встреча!» — иронично заметил Тина. «Похоже, здесь намечается грандиозное представление. Подобное зрелище нельзя пропустить». «Боюсь, мы входим в число участников», — откликнулся Олис. Никто из тосконцев не проронил ни слова. Между тем ворота открылись, и пленников ввели в подтрибунное помещение. Всюду виднелись следы разрухи и запустения. Обвалившиеся стены, содранное с пола покрытие, висящие с потолка обрывки проводов. Быстро преодолев коридор, отряд вышел на квадратную арену, а если сказать точнее, то на ее часть. Она была огорожена прочными деревянными кольями и занимала четверть всей площади. Заключенных подвели к вкопанным в землю массивным столбам и привязали к ним спиной. «Унемейцы потрудились на славу», — вымолвил самурай. «За одну ночь сумели подготовить сооружение к состязанию. Родман упрямо настойчив. Начатое дело обязательно доводит до конца. Крови сегодня прольется немало». Стадион был заброшен 2 века назад. Его целенаправленно разрушали, используя как место для добычи дешевых строительных материалов. Никто не думал, что он когда-нибудь пригодится. Но император решил иначе. По приказу правителя бандиты укрепили трибуны, а нижний край сделали на высоте 7 метров. Наверняка это необходимая мера предосторожности. Существа, которые выйдут на арену, чрезвычайно опасны и представляют угрозу для зрителей. Саму площадку тщательно выровняли и убрали с нее весь мусор. Получился примитивный, но вполне пригодный для поединков амфитеатр. Небольшой размер арены, 40 метров на 30, значительно улучшал обзор. В располагавшихся по периметру сооружениях люди могли беспрепятственно наблюдать за перипетиями схватки. Мало того, они видели и реакцию пленников на происходившее событие, ведь приговоренные к казни преступники находились на стадионе. Задумка Родмана поражала своей завершенностью. В какой-то степени император был благодарен Аланке. Женщина подала ему идею нового вида развлечений. Армия сейчас бездействует и для поднятия боевого духа нуждается в кровавых зрелищах. Авторитет правителя, несомненно, сразу возрастет. Трудно сказать, по какому принципу приглашались гости, но их собралось не меньше тысячи. На деревянных скамьях сидели представители различных разбойничьих группировок, примкнувших к войскам императора. Присутствовали на зрелище и зажиточные горожане, вовремя переметнувшиеся на сторону Родмана. Изрядно накачавшаяся вином толпа постоянно горланила и требовала начала действа. Что будет происходить, никто толком не знал, но правитель никогда не разочаровывал своих воинов. На центральной трибуне на каменной площадке стояли два мягких кресла. Возле них замерли телохранители императора. Тосконцы с нетерпением ждали Родмана. И вот раздался возбужденный шум. С гордо поднятой головой правитель вышел на обозрение публики. Рядом с унимийцем, словно тень, плелась Кроул. Сразу было видно, что и для нее эта ночь выдалась бессонной. Синяки под глазами и небрежно уложенные волосы лишь подтверждали данное предположение. Слез женщина пролила немало. Предводитель бандитов поднял правую руку вверх, и тотчас воцарилась неестественная, пугающая тишина. «Мои верные подданные!» — громко выкрикнул император. «Я всегда беспощадно казнил своих врагов. Это неотъемлемая часть победы. Все, чего мы добились, сделано благодаря нашей жестокости. Доброта — удел слабых и немощных, а потому ее никогда не следует проявлять». Зрители взорвались яростными криками. По приказу вождя они были готовы убить кого угодно. Страх и поклонение перед ним давно перешли разумные пределы. Выдержав паузу, Родман снова поднял руку, требуя тишины. Тосконцы сразу замолчали. «Но будет несправедливо, если мы не дадим противнику шанс», — продолжил правитель. «Смелые воины должны умирать на поле битвы. Сегодня я объявляю о начале подобного испытания. Пусть все увидят, насколько сильны и храбры мои враги. Вместе с бойцами на арену выйдет одно замечательное существо. Его поймали лучшие охотники Ситла, и я щедро награжу их за усердие. Итак, вот мое решение. Если кто-нибудь из воинов, находящихся в клетке, прикончит зверя, я дарую пленникам свободу. Очередность выхода, разумеется, определяет император». Вождь разбойников искренне расхохотался. Толпа его сразу поддержала. Хотя, признаться честно, многих солдат поступок Родмана удивил. Раньше он избегал красивых жестов, предпочитая действовать коварно и вероломно. Никаких обязательств, принципов и моральных норм. Всегда прав только победитель. Правитель сел в кресло и что-то шепнул ближайшему телохранителю. Мутант махнул рукой охране в клетке. Бандиты быстро развязали одного из гвардейцев, открыли узкую дверь и вытолкнули беднягу на арену. Ожидая нападения, Мэндонец с ужасом озирался по сторонам. Сидящие на трибунах люди ревели от восторга. Наслаждаясь собственным величием, император тянул паузу. Наконец толпа стихла. «Я не хочу, чтобы меня обвинили в нечестности, а потому решил уравнять силы противников», — вымолвил Родман, вынимая из-за пояса кинжал и бросая его вниз. Воин тотчас схватил оружие. Решительность пленника еще больше развеселила правителя. Спустя мгновение решетка под трибуной, на которой сидел предводитель разбойников, поднялась, и на площадку выскочил огромный шек. Бандиты радостно заорали. Теперь людям стала понятна ирония императора. Родман не сомневался в том, что никто из заключенных не выживет. В противостоянии с таким хищником человек обречен на смерть. Животное действительно производило сильное впечатление. Около 1,70 м в холке, с рыжей гладкой шкурой и почти 30-сантиметровым рогом на лбу. Глаза твари бешено сверкали, а из полураскрытой пасти капала обильная слюна. Удивительное создание природы, способное лишь убивать. Мощные крепкие лапы позволяли Шеку развивать невероятную скорость и догонять любую жертву. Кроме того, хищник отличался великолепной гибкостью, прыгучестью и реакцией. Невольно подумалось, не низковаты ли трибуны. Однако правитель в расчетах не ошибся. Животное не могло выскочить из квадрата стадиона. Секунд 10 кровожадная тварь озиралась по сторонам, оценивая обстановку. Наконец, в поле зрения Шека попал человек на арене. Хищник был ужасно голоден и, не обращая внимания на посторонний рев, начал разгоняться. Это зрелище невольно завораживало. В каждом движении животного красота и мощь. Поднятая вверх голова, целеустремленный взгляд и парное синхронное перемещение лап. Присутствующих охватило чувство восхищения и страха. Вот оно, олицетворение неизбежной смерти. Гвардеец, никогда раньше не видевший подобного существа, испуганно отступал назад. Бедняга даже не пытался обороняться. Шек настиг добычу и рогом пробил Мендонса насквозь. Протащив труп несколько метров, хищник сбросил жертву на землю. Кровь несчастного текла по морде твари, но это только будоражило аппетит убийцы. Животное жадно впилось зубами в человеческое тело, отрывая мясо большими кусками. С трибун послышался разочарованный свист. Ожидаемого зрелища не получилось. Из всей толпы лишь Олис с побелевшим от ужаса лицом не вопила и не кричала. Женщина находилась на грани обморока. Кто бы мог подумать, что пленников будет ждать столь страшная участь? Родман оказался гораздо хитрее Аланки. Его жестокость не знала границ. Унемиец буквально упивался видом разорванного в клочья солдата. Он получал неописуемое удовольствие от казни. Как только бандиты немного успокоились, император громко произнес: «Господа, ну кто же так дерется? Разве это поединок? А ведь мне хвалили гвардейцев герцога Альберта. Вы прошли через горы Флорда, бились со сквошами. Покажите свое умение и нам. Публика требует решительных действий. Посмотрим, на что способны союзники мендонцев». Небрежный жест, и охранники тут же развязали вторую жертву. Ею оказался Воржиха. Впрочем, выполнить работу до конца унемийцы не успели. Один из выпивших зрителей перегнулся через парапет, а его кто-то подтолкнул в спину. Трудно сказать, было это сделано случайно или умышленно, но бандит, совершив кувырок в воздухе, приземлился на арене. Он испуганно вскочил на ноги и попытался запрыгнуть обратно. Увы, трибуна оказалась слишком высока. Разбойник вопил, плакал, умолял о помощи, а товарищи в ответ лишь хохотали. Родман от восторга хлопал в ладоши. Между тем Шек заметил новую добычу и устремился к ней. Тосконец, отчаянно крича, бежал по периметру стадиона. Возле клетки хищник настиг беднягу и сбил с ног. Бандит упал, а на его грудь тут же ступили лапы убийцы. Движение пасти, и голова у немийца откатилась в сторону. Взяв труп за ноги, животное поволокло мертвое тело к месту первой победы. Толпа неистовствовала. Последняя сцена оказалась гораздо интересней. Дав Шеку немного насытиться и почувствовать запах крови, правитель повторил свой жест. На площадку вытолкнули землянина. «Удачи, Вацлав!» — воскликнула Аята. «Главное, не бойся его. Все мы смертны. Вспомни слова отца Кляйна. У любого зверя есть слабые места». Поляку, как и гвардейцу, тоже дали кинжал. Отойдя от клетки метров на 5, Воржиха снял куртку и опустился на колено. Землянин тихо молился. Он был готов к встрече с врагом. На этот раз хищник не спешил. Голод утолен, и с жертвой можно немного поиграть. Шек с короткого разбега прыгнул на человека, но Вацлав увернулся. В тот же миг поляк набросил куртку на морду животного и нанес сильный удар кинжалом в бок твари. Любое земное существо простилось бы с жизнью, но Шек уцелел. Его шкура обладала удивительной прочностью. Острый клинок вошел в тело только наполовину. Из раны потекла густая бордовая кровь. Взревев от боли, хищник яростно мотнул головой. Воржиха отпрянул назад, однако рог все же зацепил воина. Нижняя рубаха разорвалась и обнажила красное пятно на груди поляка. Олесь отчетливо видел, как вскочил со своего места император. Он был потрясен. Такого сюрприза Родман не ожидал. Тем временем Шек в бешеном порыве набросился на Вацлава. Обороняясь, землянин наносил один удар за другим, но достать до сердца так и не сумел. Животное сбило воржиху с ног и вонзило ему рог в живот. Добить раненого человека твари труда не составило. Воин света безжизненно раскинул руки в стороны. Поединок с землянином дался твари нелегко. Шек тяжело дышал и истекал кровью. Бросив истерзанный труп, хищник не спеша поплелся в тень зализывать раны. Даже подобное чудовище нуждалось в отдыхе. Тосконцы ревели от восторга. Так умело и отчаянно с Шеком еще никто не сражался. Бандиты требовали продолжения зрелища. Однако планы правителя изменились. Подойдя к парапету, Родман громко сказал: «Я рад, что доставил вам удовольствие. Поединок действительно получился отличным. И на сегодня мы закончим. Зверь сыт и потерял интерес к добыче. Завтра Шек снова проголодается. 9 пленников станут для него хорошим обедом. Приходите, не пожалеете». В знак одобрения зрители хлопали в ладоши, кричали, свистели. Постепенно толпа начала расходиться. За Кроул пришли 2 аланских офицера. И это была скорее необходимость, чем мера предосторожности. Олис едва держалась на ногах. Ее лицо приобрело зеленовато-белый цвет, а сил не хватило даже на то, чтобы попрощаться с императором. Как только женщина покинула стадион, правитель двинулся к заключенным. Родман неторопливо вошел в клетку, снисходительно усмехнулся и проговорил: «Как видите, я честен. Вы деретесь с противником один на один. Достаточно кому-то убить хищника, и все свободны. Разве это не великодушие?» «Великодушие убийцы», — язвительно заметил японец. «Возможно», — согласился унемеец. «Но мы ведь заклятые враги. Компромисса между нами никогда не будет. Либо побеждает зло, либо добро. Или я ошибаюсь?» Император приблизился к путешественникам и бесцеремонно разорвал рубаху на груди аята. Обнаружив знак, тосконец довольно рассмеялся. Тщеславие — величайший грех человечества. Каждое подтверждение собственного могущества и прозорливости вызывало у Родмана небывалый прилив сил. Правитель лично проверил пленников. Как и следовало ожидать, среди мэнденцев воинов света не оказалось. «Итак, 4!» — подвел итог император. «Богатая добыча. Я могу сразу решить кучу проблем. Надо прикончить вас и не мучиться. Это гораздо проще и надежнее. Шек с удовольствием сожрет и трупы». Родман обернулся и посмотрел на истерзанное тело Вацлава. Пальцы поляка до сих пор сжимали рукоять кинжала. Покачав головой, тосконец продолжил: «Хороший солдат. Сильный, смелый. Его ждали слава и успех. А итог? Пища для мерзкой твари. Присоединяйтесь ко мне. Вместе мы захватим Униму и двинемся дальше. Ведь вы обладаете тайной, открывающей перед человеком неограниченные возможности. Я предлагаю честную сделку. Жизнь в обмен на информацию». «А за что ты продал душу дьяволу?» — оборвал бандита Олесь. На мгновение правитель замолчал. Видимо, подобный вопрос не раз заставлял Родмана задуматься, и ответить на него было непросто. «За что?» — иронично усмехнулся император. «За самое ценное в жизни — власть. Я счастлив, когда тысячи людей и мутантов присмыкаются передо мной. Одно слово, и любая женщина тут же ляжет в постель. Один жест, и любой человек будет немедленно распят. Я почти бог, и могу вершить судьбы целых народов». «Звучит красиво», — произнес самурай. «Но рано или поздно тебя кто-нибудь прикончит, и тогда власть превратится в прах. А Родмане будут вспоминать, как о тиране и убийце. Твою могилу сравняют с землей. А ваши потроха окажутся в брюхе хищника, если не согласитесь на мое предложение», — раздраженно сказал правитель. Разговаривать с пленниками предводитель разбойников больше не хотел. Через минуту вместе с телохранителями он покинул деревянную клетку. Следом за ним охранники вывели заключенных. Воинам предстояла еще одна бессонная ночь. И эта пытка ничуть не легче, чем физические страдания. Стюарт и Декриньян стояли на палубе корабля и с тревогой смотрели на восточный берег. Пустынный степной край. До самой границы горизонта лишь сплошной ковер из пожелтевшей выгоревшей травы. Нигде ни кустика, ни деревца. Подобный ландшафт сам по себе навевает тоску и грусть. У путешественников же было немало других причин для плохого настроения. Вот уже 15 дней, как истек назначенный срок встречи. Отряд Аята и Храброва так и не появился. Задержка невелика, но на душе тревожно. Тина всегда отличался пунктуальностью. Самурай сначала бы предупредил друзей, а затем продолжил поиски. Значит, что-то случилось. «Может, двинемся на поиски?» — вымолвил шотландец. «Куда?» — иронично проговорил Жак. «Степь тянется на тысячи километров. Мы наверняка проедем мимо друг друга. Кроме того, во Флориде ходили слухи о бандах некоего Родмана. Лишние неприятности нам не нужны». «Но ждать дальше просто невыносимо», — воскликнул Пол. «А придется», — жестко ответил маркиз. «Если понадобится, будем стоять на якоре хоть год. Это единственная точка, где наши пути пересекаются. На обследование всей Унимы уйдет слишком много времени». Спорить с товарищем Стюарт не стал. Он не спеша двинулся по палубе ко входу в трюм. Его смена закончилась. Начать ночное дежурство сегодня предстояло Саттону. Крис быстро умылся, взбежал по трапу наверх и, перекинув автомат за спину, направился к Декриньяну. «Как дела?» — поинтересовался англичанин. «По-прежнему», — лаконично сказал француз. «Еще час, и Сириус окончательно скроется за горизонтом. Затем длинная ночь и очередное ожидание. Не очень приятная перспектива», произнес Сатан, прикладывая бинокль к глазам. «Бесполезно», — махнул рукой Жак. «Пол внимательно обследовал восточный берег и, кроме наших пасущихся лошадей, ничего интересного не обнаружил. Безжизненная степь,